Глава 10. Ахнул дерзкий и упал. Михаил Лермонтов. «А не досчитался я с вами драконами», — напевно выговорил незнакомец, не сводя с Василия влюбленных глаз. Пальцы обеих рук он держал при этом несколько в растопыр, словно собирался ударить по клавишам. «Ох, не досчитался». Возраст 25-30, рост от 175 до 185, сложение жилистое, худощавое. Лоб низкий, наличие морщин отсутствуют, глаза зеленые, а никакие не карие, средней величины. Уши большие, прижатые, нос утиный, особые приметы. Василий не поверил и всмотрелся еще раз. Особых примет не было, то есть вообще ни одной. Незнакомец, надо полагать, сомнение это уловил, и лицо его болезненно дернулось. «В рифму свисток берешь?» Совсем уже мяукающим голосом осведомился он. «Ты здесь на цирлах бегать будешь, понял? Бейцалы мне отлыкаешь!» Произнесено вроде все было правильно, только вот зубы доверия не внушали. Неровные, стало быть, свои, а не вставные, и слишком уж целенькие для отбывшего срок. «Клыки жмут!» Холодно поинтересовался Василий. «Или башка на плечи давит? Наблатыкался и думаешь, автор?» Побледнев от обиды, незнакомец подался навстречу, умудрившись, впрочем, не сделать при этом вперед ни шагу. «Ночник ты, красноперый!» — с угрозой выговорил он. «Выстеклю, помою, врача приглашу!» «А ну?» — с интересом спросил Василий, неспешно закладывая руку за пазуху и доставая Макаров. Незнакомец обрадовался. «Нычь бедолагу-то!» — ласково посоветовал он. «Отплевалась сестренка!» Василий взвесил пистолет на ладони и задумчиво поглядел незнакомцу в низкий и без морщин лоб. «Чего уж там плевать-то?» — сказал он. «Дам звона по кумполу и все дела!» «За кого ж ты меня, падла, стрижешь?» — процедил тот. «Да я три лысака, как от хозяина!» Василий сочувственно подсокал языком. «Сидел, вижу, сидел. Вся жопа, небось, в шрамах». Лицо незнакомца свело судорогой. Он дернулся к ненавистному менту, но тут же о чем-то, видать, вспомнил, заматерился и снова отшагнул. «Да я крест!» Злобно и беспомощно закричал он, ударяя себя в грудь кулаком. «Трекала ты базарная!» Тихо и внятно отвечал Василий, глядя ему прямо в глаза. «Наколка где?» Вместо ответа назвавшийся крестом незнакомец вздрогнул и резко повернул голову, как бы предъявляя для опознания еще и профиль. Видя такое дело, скосил глаз и Василий, держа, однако, собеседника в поле зрения. Оказалось, что причиной тревоги была самая обыкновенная мусорка, катящаяся к ним по стеклистому гладкому покрытию, подобно огромной и вытянутой капле ртути, при условии, конечно, что ртуть можно окрасить в густочернильные тона. Крест вновь повернул к Василию теперь уже откровенно испуганное лицо. «Оп!» — выдохнул он еле слышно и начал отступать, трогая растопыренными пальцами воздух. «Шары, начальник! Разборка потом!» «Да нет! Чего уж потом!» Василий сунул пистолет за пазуху и решительно, в развалку, приблизившись к отступающему, схватил за жилистую руку. Тот рванулся, в глазах его мелькнул ужас. «Ты, радостный, я ж не пургу мету, надзорка пасет!» Некоторое время они боролись, тяжело дыша. Крест был мужик сильный, Василий тоже. Кроме того, очень уж разозлил его этот черт. Слышалось сдавленное. «Бесогон! Бивень! Волк ты тряпочный!» Внезапно светлый мерцающий мир беззвучно взорвался, обдало жаркой болью, и противники разлетелись, словно шары на бильярде. Василия нечувствительно приложило о покрытие. Перед глазами закривлялись ярко-зеленые амебы. Ощущение, будто хорошо дернуло током. Приподнялся рывком, ища глазами табельное оружие. Лохмотья сержанта как бы сдуло разрядом. И теперь он лежал на стеклисто посверкивающем полу голенький, что твой младенчик. Пистолета нигде видно не было. Мусорка деловито подъедала разлетевшиеся обрывки милицейской формы. Рядом болезненно кряхтя ворочался крест. «Бельмондо ты недоделанное!» — Страдальчески крикнул он Василию, поднимаясь на колени. Плетеные на манер корзины штаны местами расплелись, так что теперь кресту приходилось их придерживать, чтобы совсем не развалились. «Звонил же без булды! Надзорка пасет!» «Что, крест, опять щелчок заработал?» Послышался спокойный и насмешливый голос, и Василий оглянулся. В шагах в пяти стоял и, склонив голову к плечу, с любопытством смотрел на них морщинистый незнакомый мужикашка в кольчужно посверкивающем короткоштанном полукомбинезончике. Подергиваясь, как контуженный, крест повернул голову к вновь прибывшему и, злобно обложив его запинающимся матом, поковылял прочь. Тот лишь ухмыльнулся ему во след. Потом сочувственно оглядел Василия. «Ну что, Вась, ожил? Пойдем колпачок налью, поправишься». Гнутым, соломенно-поблескивающим стенам помещения неправильной формы, другого определения Василий так и не смог подобрать, порхали цветные блики. Морщинистый, похожий на алхимика, пузырек, обдаваемый то мертвенно-ртутным, то розовым полусветом, что-то там поправлял в своем аппарате. «Да никакой он, по-моему, не блатной», — хмуро говорил Василий. «Так, приблатненный». Пузырек оставил в покое змеевик, обвивавший поросшую инеем трубу, и обернулся, отогревая дыханием замерзшие кончики пальцев. «Не, блатной, блатной», — сказал он. «Как одежка на нем расползаться начала, мы прямо ахнули. Весь как есть в татуировке. Разве что на лбу ничего не выколото». «Гляди-ка», — подивился Василий. «А куда ж она потом делась? Слиняла, что ли?» С колбачком в руке он сидел на... Честно говоря, непонятно, на чем сидел. Вроде бы прямо на воздухе, загадочным образом отвердевшим вокруг толстого кабеля, разлегшегося над полом смоляной змеей. Чресло Василий обернул белоснежной простынкой, которую ему насовсем отдал пузырек. Запросто можно было вообразить, что пьешь водку в предбаннике какой-нибудь правительственной сауны со светомузыкой. «Да не то чтоб слиняло». Пузырек достал из висящей на растяжках плетенки что-то вроде прозрачного целлофанового рукава полуметровой длины. «Ты Машу однорукую еще не встречал?» «Это в Хрущевке?» «Да нет, та кукла Маша. А это Маша однорукая». «Погоди», — сказал Василий. «Ты мне про куклу сначала». Пузырек туго натянул целлофан за уголки и одним движением заварил донышко, проведя кромкой по тонкому, как нить, световоду. Получился пакет. «Про куклу ты, вон, лучше Лёшу Баптиста спроси. Или нет, не надо, не спрашивай. Опять смурной станет, в запой уйдет, ну его». «Так баптисты ж не пьют». «Ну, это смотря какие баптисты». Уклончиво ответил пузырек и заменил полный пакет пустым, не потеряв при этом ни капли драгоценной влаги. «Короче, увидишь Машу, сам все поймешь». Он наклонился над свернувшейся на полу карликовой молочно-белой глыбой, смахивающей слегка на человеческое ухо. Извлек из выемки туго налитую целлофановую дыньку, по которой катался крупный пузырь воздуха, и, разматывая горловину, направился к Василию. «Давай-ка еще плесну». Василий протянул маленькую прозрачную пиалу, и пузырек без промаха наполнил посудинку в склянь. Себе тоже плеснул на донышко.